Дорогие друзья, земское самоуправление не ограничивалось губернией и уездом. Особой единицей, как и в любой стране, в России был город. Город, который до великих реформ почти не развивался. Оставался во многом сельским. Но освобождение крестьян сделало очень высокой социальную мобильность. Множество людей пришло в города. Города стали совершенно меняться, экономика городская стала развиваться. И надо было организовать эту новую жизнь так же, как была организована и жизнь общины, жизнь волости, то есть самоуправления. Не только губернское и уездное самоуправление, но и городское самоуправление должно было быть введено уже по указу 1962 года, но по ряду причин этот указ дорабатывался, закон дорабатывался и был введен только летом 1870 года. Этот закон сделал город третьим самоуправляющимся объектом России. Уезд, губерния, город. И за время существования городского самоуправления, оно существовало до конца 17-го года, а в районах, освобожденных Белой армией до того, как эти города захватили большевики, огромный рывок. Огромный рывок городской жизни. Город стал современным. По уровню своему перестал отличаться от европейских городов, по крайней мере, крупные города. Был исключительно быстрый рост во всех отношениях. Социальный, экономический, образовательный. И это во многом дар городского самоуправления, следствие городского самоуправления. Вообще оказалось, что самоуправление – это то, что дает скованным силам до этого, абсолютизмом, колоссальную потенцию развития. И поэтому решили многие люди, многие земские деятели, многие публицисты, что надо увенчать земство. Городское, уездное, губернское надо увенчать общероссийским земством. И с подобными предложениями стали обращаться к императору. И император рассматривал их, думал над ними. Об этом будет речь в последующих лекциях, когда было в конце царства Александра II, но это была тема. Тема и аргументы за, и аргументы против очень важны. Вот об этом, о попытке создания всероссийского земского самоуправления, тоже пойдет речь в нынешней лекции. Дорогие друзья, сегодня мы читаем 54-ю лекцию из цикла «История России XIX века». Это городское самоуправление и, я надеюсь, я успею, это стремление к общероссийскому земству. Так что это продолжение нашей лекции по земству. Людмила Евгеньевна Лаптева, исследователь земства, вот ее книжечка «Земские учреждения в России», 1993 года издания, она в этой книжечке пишет в введении: «Земства оставили нам уникальный опыт успешной работы в условиях жесткой подконтрольности государственной бюрократии и при полном отсутствии в их арсенале принудительных мер. Жесткость, конечно, была относительной. Никто не мог заставить или помешать земству строить то или иное здание или дорогу, уделять внимание предпочитаемым ими аспектам хозяйственной деятельности. Они располагали свободой в формировании бюджета. Государственные власти следили лишь за тем, чтобы размеры земского обложения не превышали разумные пределы и не нарушались права отдельных налогоплательщиков. В нашей литературе принято оценивать чрезмерно сурово и меры центрального правительства в отношении земств. Конечно, свобода российского самоуправления была сильно ограничена, и оно было далеко от, скажем, англосаксонской модели. Но не следует, однако, забывать, что в любой политической системе, даже самой демократической, существуют пределы самоуправленческих начал, которые определяются хотя бы необходимостью централизованно решать вопросы, затрагивающие интересы государства в целом. Обращаясь в настоящее время к истории земских учреждений, мы не только возвращаем из забвения славную страницу отечественной культурно-правовой истории. Опыт земства заслуживает серьезного внимания со стороны нынешних деятелей местного самоуправления. Создание земских учреждений поставило вопрос о природе и статусе местной власти. Земства активно боролись за право самостоятельно, без вмешательства бюрократии, решать вопросы в пределах своей компетенции, а порой и за право участвовать в решении общегосударственных задач. В последнее время привлекает интерес земская избирательная система, представляется существенным и российский опыт систематизации законодательства о местном самоуправлении. Мы не раз будем прибегать к этой книге замечательной, но я хотел бы обратить ваше внимание, дорогие друзья, на сам дух эпохи. Вот это те самые 90-е годы. Вы видите, они полны креативной силы. Уже, моя ровесница, не молодой, не юный преподаватель, а маститый профессор, правовед Людмила Евгеньевна Лаптева, она думает о том, как вот эти опыты 19-го, начала 20 века перенести через почти 100 лет в современную ей Россию. И действительно, многое стало делаться, а сейчас, к сожалению, от местного самоуправления остались рожки и ножки. Мы перешли, в общем, к абсолютизму, опять к полностью административной системе управления, отказались от самоуправления. Поэтому тем более нам важно понимать, как это было, для того, чтобы, подобно Людмиле Евгеньевне, думать и планировать, как это будет. Сегодня речь пойдет о городском самоуправлении. Города ведь тоже весь 18 век почти были обычными податными единицами. Городское население, за исключением дворян, было тягловым, прикрепленным к своему месту жительства. Они не могли, люди, горожане, перейти из города в город, из города в деревню. Создание городской свободы и самоуправления началось только пожалованной грамоте городам Екатерины Великой 1785 года. Но и тогда служба в выборных органах самоуправления считалась тем же тяглом, и от нее пытались уклоняться. Сами по себе города развивались слабо. В двух словах, в чем была жалованная грамота городского самоуправления? Она позволяла в городах создавать городские думы, причем выбранные городские думы, по куриям, по 6 куриям. Эти курии были настоящие городские обыватели. То есть это в первую очередь люди купеческого сословия. Гласные от купеческие гильдии, кроме богатых купцов и домовладельцев, представители ремесленных цехов, представители иногородних купцов и иностранных гостей, именитые граждане, это писатели, художники, люди свободных профессий, признанные в таковыми городской администрацией, и посадский люд. Например, в Москве 15 января 1786 года была открыта в присутствии гражданского губернатора Петра Васильевича Лопухина и городского головы Семена Дмитриевича Ситникова такая городская дума, которая состояла из 78 гласных. Из этих гласных 13 были представители настоящих городских обывателей, то есть высшего городского сословия, 3 от купеческих гильдий, 15 от представителей цехов, 28 представителей иногородних купцов и иностранных гостей, что, конечно, очень много относительно того, что это совсем небольшая была корпорация, 1 именитый гражданин и 15 гласных из числа посадского люда. Эта дума выбирала исполнительную, так называемую шестигласную думу, в которой выбирались по одному представителю от каждого из этих 6 сословий. Она должна была ведать распределением доходов. Но расходы, которые, собственно, совершала эта шестигласная дума, это были расходы в основном на государственную администрацию. То есть город содержал государственную администрацию, начиная от полиции и кончая просто представителями Министерства внутренних дел, тогда еще приказа внутренних дел и других административных властей. Никакой самостоятельности у них не было. Свобода распоряжаться средствами практически не было. Это был, в общем, организм, который мог бы быть живым. Екатерина-то хотела создать реальный организм городского самоуправления. Но в условиях крепостного права, слабого, а крепостное право вело к тому, что города практически не развивались, потому что в них почти не могло быть притока рабочей силы, притока людей из деревни. Деревня была крепостная, государственная тягла или частновладельческая, неважно, но крепостная. В этой ситуации рассчитывать на какое-то серьезное свободное самоуправление было невозможно. Города почти не развивались. Это вот особенность, одна из печальных особенностей российской экономики, мы о ней будем говорить уже на следующих лекциях. Об этом подробно говорили специалисты по городскому самоуправлению. Это, я обращу ваше внимание, это профессор Иван Иванович Детятин. Его книга замечательная «Устройство и управление городов России. Города в 18 столетии». И вторая часть «Городское управление до 1870 года». Книги изданы. Первый том в Санкт-Петербурге в 75-м году, 1875-м, второй том в Ярославле в 1877-м. Его же перу принадлежит, кстати, очень интересная работа к вопросу о земских соборах 17-го столетия. Там опубликованы впервые им найденные документы к собору 1651 года, который принял решение о соединении Великороссии и Украины. Другой исследователь – это Григорий Аветович Джаншиев, армянский купец, который стал правоведом, закончил Московский императорский университет, и его книга из эпохи великих реформ при жизни его, а он прожил довольно короткую жизнь, 49 лет, и умер в 1900 году, это при жизни выдержало 8 изданий. Причем он постоянно эту книгу расширял. Первое издание в 92 году 263 страницы, последнее в 1900 820 страниц. И там очень много говорится о городском самоуправлении. И вот и Джаншиев, и Детятин говорят о том, что самоуправление стало чисто фиктивным в крепостной России, управляли городами городничий, уездным городом, и полицмейстер губернским городом. Екатерина в своем указе 14.079 по полному собранию законов Российской империи писала, что за стыд не почитают, если за неисполнение должности отрешены бывают городские служащие. Никто не хотел служить. И в результате в 1850 году в России было только 4 728 тысяч городских жителей. Когда население России приближалось к 70 миллионам. Из них половина была мещан. Ну, мещане, вы понимаете, это от слова «место», да, это, то есть это именно горожане. Это горожане, которые не купцы, не дворяне, не духовные лица, это вот мещане. 4,5% купцов, 0,15% почетные граждане. Почетными гражданами обычно становились купцы за особые заслуги. 5,5% дворяне или мещане. Вот мой прадед был мещанином, был мастером железнодорожного депо в Витебске и получил статус почетного личного гражданина. 5,5% составляли дворяне и чиновники, 1,4% духовенства и, что интересно, 38,5% разночинцы. Разночинцы – это солдаты, отслужившие, вышедшие в бессрочный отпуск после 15 при Николае Павловиче лет службы. Это крестьяне, ушедшие в города и получившие право на жительство в городах. И это многочисленное вот сословие детей от браков различных чинов, но не ставших дети купцов, не ставшие купцами, дети горожан, не имеющие уже, мещанин имеет недвижимость в городе, землю, дом, дети мещан, не имеющие недвижимости. Вот это новое прослойка, это фактически вот разночинцы, да? Разночинцев, видите, было очень много. В целом по стране 38,5%, а в Петербурге 65%, в Москве 57%. То есть абсолютное большинство жителей городов в 1850 году были разночинцами. Для большинства городов мещане – это были землевладельцы в городе, то есть которые имели землю с домом, как правило, с огородом, но также имели и земли под городом, где они занимались сельским хозяйством. Особенность русских городов была в том, что в подавляющем большинстве русских городов большая часть населения жила от занятий сельским хозяйством. Не торговлей, не промышленностью, не ремеслом, а сельским хозяйством. Фактически это было такое скученное большое село. Однако это положение не удовлетворяло даже императорскую власть. Впрочем, только ее и не удовлетворяло, потому что большинство обывателей вполне привыкли к такому существованию и не думали ни о чем другом, разве что небольшая часть культурного сообщества, дворяне, профессура, студенчество, какая-то часть образованного купечества, она думала о том, как организовать самоуправление, как на Западе. И вот наш же с вами хороший знакомый Николай Алексеевич Милютин в 1846 году, то есть, вернее, он разработал раньше, но в 1846 году оно было введено, городовое самоуправление в Петербурге. Это при Николае Павловиче была попытка создать всесословную городскую думу, в которой бы сословия заботились не о себе, а о городе в целом. Эта всесословная городская дума была очень узкой. Выборщики, имеющие имущественный ценз, составляли только 1,6% населения. Особые права представительства были у купцов первой гильдии и дворян. Но все же это было первое всесословное выбранное учреждение в России. За эту реформу николаевские чиновники прозвали Милютина Красным. И это, я уже говорил, это прозвище сохранилось за ним на всю жизнь, хотя он, в общем, был крупным государственным чиновником и, понятно, в нашем современном плане красным не был. Но хотели сказать, что он революционизирует жизнь. Этот первый опыт был полуудачным, потому что она, Дума Петербургская, стала более активной, но все равно вопросы, которые она решала, были сравнительно незначительные. И возможностей у нее финансовых было немного. К моменту великих реформ ситуация в России была следующая. К 1861 году в Европейской России и Сибири насчитывалось 738 городских поселений разного типа. 60 губернских и областных центров, 506 уездных городов, 125 заштатных и 47 посадов. В них проживало около 6 миллионов человек. Из 595 обследованных городских поселений Европейской России в начале 1860-х годов только 100 представляли собой исключительно торгово-промышленное образование. Ну, практически из 600, да? Население 200 занималось отчасти промышленностью, отчасти сельским хозяйством или отхожими промыслами. А жители более чем 200 городов жили только сельским хозяйством. Такова была ситуация. А отсюда и доходы. Бюджет городов, который составлялся с недвижимости, в 1850-х годах лишь в 15 городах был более 100 тысяч рублей. В 21 городе от 50 до 100 тысяч рублей. В 48 городах от 20 до 50 тысяч рублей городской бюджет. В 152 от 10 до 20 тысяч. В 200 городах городской бюджет был от 5 до 10 тысяч рублей. И в 169 городах менее 5 тысяч рублей. Понятно, что с таким бюджетом, ну, практически городское хозяйство организовывать было сложно. Как я уже сказал, и этот бюджет тратился главным образом на государственные расходы, постой войск, поддержание административных зданий, и закон 1806 года так и объявлял: городские доходы установлены на предмет государственной потребы и службы, то есть город кормил государство. Григорий Ильич Шрейдер, еще один интересный исследователь и практик городского самоуправления, который написал раздел «Город и городовое положение 1870 года в истории России XIX века», издательство «Братьев Гранат», том 4, «Эпоха реформ», отдел 2. Вот Григорий Ильич Шрейдер, который потом, в 1917 году, он правый эсер, успел даже быть городским головой Петербурга, он писал в этом разделе «Городское самоуправление». Поразителен тот индифферентизм, то равнодушие, с каким тогдашнее городское население относилось к судьбам городского управления. Оно не только не стремилось к расширению своего участия в этом управлении, но даже не принимало его в той мере, в какой имело к тому юридическую возможность. Действующие на данный случай правовые нормы, столь узкие, с современной точки зрения, на самом деле оказывали значительно шире наличной в то время жизненной потребности. И не общество жаждало тогда реформы городского управления, а правительство, которое стремилось, по выражению Дитятина, оживить городское население, возбудить в нем интерес к делу самоуправления. Этот процесс стал меняться после, естественно, прихода к на престол Александра II и когда началось обсуждение реформ. В августе 1859 года московским генерал-губернатором становится знаменитый Павел Алексеевич Тучков, племянник и полный тезка героя войны 1812 года. Он сам военный топограф, и он культурный человек, и он предложил по-новому создать городское управление Москвы и разработал положение об общественном управлении города Москвы. Оно отличалось от того самого петербургского, которое предложил еще при Николае Павловиче Милютина, которое было введено. По этому новому положению право участия в выборах получили уже 4% москвичей и 13 200 человек, выборщиков, из 350 600 человек населения Москвы. И речь идет о мужском населении, женщины не имели права голоса. Но в 1862 году, когда были проведены первые выборы вот в эту Московскую думу, им воспользовалось только 16% от числа избирателей, то есть не более 2000 человек или чуть более 2000 человек. Народ был пассивен. Между тем дума создавалась широко. Тоже от 5 сословий – потомственные дворяне, личные дворяне, почетные граждане-разночинцы, купцы, мещане, цеховые ремесленники. Вот от 5 сословий должны были бы быть избраны 30-35 представителей, и они составили бы думу в 175 человек. Она же формировала и распорядительную думу, в которую входили по 2 представителя от каждой группы. Уже теперь в компетенцию органов городского самоуправления включались вопросы местного благоустройства и хозяйства. Основные доходы составляли прямые налоги с владельцев недвижимости. И часть этих налогов могла уже идти на городское благоустройство, на создание городских заведений, такие как школы, богадельни, освещение города, санитарные условия города. Но городской бюджет финансировал и административно-полицейский аппарат. Из распорядительной думы был убран по настоянию Павла Алексеевича Тучкова государственный чиновник, который наблюдал за деятельностью исполнительной думы. Сословия были уравнены в правах в смысле голоса и решения. Правом выбора имели лица с имущественным цензом 100 рублей годового дохода с недвижимости или капитала. Эти выборы, которые прошли в Московскую думу, имели большой резонанс. Городским головой был избран князь Александр Алексеевич Щербатов, который был городским головой до 1869 года, а вообще он прожил с 1829 по 1902 год. Борис Николаевич Чичерин дает князю Александру Алексеевичу Щербатову следующую характеристику. Кстати, его дом в Москве, дом князей Щербатовых, это дом на Новинском бульваре, он считается одним из таких красивейших домов Москвы. И он, слава богу, сохранился. Это человек, который во многом создал современное московское самоуправление. Вот послушаем, что о нем пишет Чичерин в своих воспоминаниях. «Он жил себе московским барином, значительно умножив и без того весьма хорошее свое состояние, наслаждаясь счастливой семейной средой. Его общительный и приветливый нрав, его сердечность, соединенная с большим здравым смыслом, высокое благородство его характера, приобрели ему всеобщую любовь и уважение. Его положение в Москве было, можно сказать, совершенно исключительное. Держа свои дела всегда в полном порядке, он, тем не менее, жил на широкую ногу и принимал весь город. Москва нашла в нем именно такого человека, который способен соединить вокруг себя все сословия. Русского барина в самом лучшем смысле, без аристократических предрассудков, с либеральным взглядом, с высокими понятиями о чести, неуклонного прямодушия, способного понять и направить практическое дело, обходительного и ласкового со всеми, но тонко понимающего людей и умеющего с ними обращаться. Знающие его близко могут оценить и удивительную горячность его сердца, в особенности редкую участливость ко всему, что касается его близких друзей. Его дружба – твердыня, на которую можно опереться. Когда мне в жизни приходилось решать какой-нибудь практический вопрос, особенно требующий нравственной оценки, я ни к кому не обращался за советом с таким доверием, как к Щербатову». Митрофан Павлович Щепкин, представитель замечательного рода дворян Щепкиных, к которому принадлежит и известный артист, и позднее принадлежал известный деятель антикоммунистического сопротивления, расстрелянный в Москве в 1919 году. Вот Митрофан Павлович Щепкин, он-то сам умер в 1908 году, издатель, профессор-экономист, специалист по городскому хозяйству, который трижды избирался гласным. Ну, вы понимаете, что гласный, я уже это говорил, это депутат, да? Хорошее слово. Избирался гласным Московской думы, автор четырехтомника «Общественное хозяйство города Москвы», писал по поводу вот этой думы, которая была создана по почину Павла Алексеевича Тучкова. Представители сословий, являясь в Думу, оставляли за ее порогом всякие сословные счеты и интересы. Благодаря новому устройству общественных учреждений в Москве 1862 года городские сословия, так сказать, перетирались, шлифовались одно в другое, и в результате совместной работы на пользу общего дела и взаимного подчинения получилось то, что Московская общая дума из всесословного учреждения совершенно незаметно выработалась в учреждение бессословное. Другими словами, на глазах города совершался благотворительный процесс слияния сословий, без которого немыслимо никакое развитие общественного дела. Вот это, понимаете, очень важно, мы это сейчас немножко не понимаем, у нас же действительно сословий, ну, по большому счету, нет, конечно, они полностью сгорели в горниле революции, гражданской войны и большевизма, хотя в значительной степени исчезли еще до этого, но это была проблема, русское общество было очень разделено. И поэтому каждое сословие, как, знаете, в многонациональном государстве, каждый этнос думает о себе, о проблемах своего народа, а также и по проблемам своего сословия. Но так же, как в современном государстве, невозможно, чтобы народы думали только о своем интересе и при этом эффективно осуществлялся общий государственный интерес. Надо, чтобы было и то, и то. Так же и в самоуправлении старой России. Поэтому то, что в Москве, и мы в этом убедимся скоро, земское городское самоуправление превращалось в бессословное, это было очень важно. Московский опыт 1862 года, а именно тогда был подписан указ, разработанный в 59 году, а выборы были в 63 году. Московское положение 62 года было распространено на Петербург, тогда же в 62 году, а в 63 году на Одессу и на Тифлис. Самоуправление начало созидаться в России городское. Опять же подчеркну, что городское самоуправление было не изъятием из земского самоуправления. Оно было внутри земского самоуправления. Москва, Петербург входили в земство и губернское, московское и санкт-петербургское, и даже в уездное. Московский уезд, который объединял не только город Москву, но еще прилегающие к нему села и деревни, также и Санкт-Петербург. То есть было уездное земство, было губернское земство и было городское самоуправление. Это были три разных самоуправления, если угодно, на одной части территории. Потому что разные задачи. Земство уездное и губернское решало общетерриториальные задачи, а городское решало проблемы города и только города, не за счет сельской местности, а своими внутренними ресурсами. А когда надо было договариваться московскому уезду и московской городской думе, я уже не говорю московской губернии, она большая была, тогда были совместные обсуждения, находились какие-то компромиссы и какие-то правильные финансовые и управленческие решения. Увидев успех московского дела, 20 марта 1862 года выходит высочайшее, то есть императорское повеление, безотлагательно приступить к улучшению общественного управления во всех городах империи. Характеризуя этот указ, Шрейдер пишет: «Этот акт, имеющий свой источник в освобождении в той же мере, в какой с ним причинно связаны все остальные преобразования эпохи великих реформ». Почему? Ну, потому что освобождение крестьян освободило огромное количество людей от привязанности к земле. Не только самих крестьян. Не только самих крестьян. Крестьяне теперь могли свободно идти жить в город, искать в городе работу, но она освободила и дворян. Дворяне теперь, уже понимая, что старые доходы от барщины и оброка прекращаются, стали искать других форм дохода, кто-то в сельском хозяйстве, а кто-то и на поприще гражданской, городской или экономической деятельности, бизнеса, как мы бы сейчас сказали. То есть общество стало довольно быстро развиваться. Также точно и купечество городское стало намного больше проникать в сельскую местность, арендуя земли, создавая фабрики в деревнях, где рабочая сила была, естественно, дешевле. То есть началось очень мощное движение труда, рынка труда. И это заставило, город стал другим. Из спящего города эпохи крепостного права, мы с вами воспринимаем, что там вот были салоны дворянские, там какие-то вечера, балы, но в целом город как общественная единица был спящим и сверху административно направляемым. А тут он стал живым. И надо было и дать этой жизни возможность осуществления. 26 апреля, в ответ на это высочайшее повеление, 26 апреля 1862 года, не только что назначенный, да, год назад министр внутренних дел Петр Валуев дает распоряжение об организации в городах всесословных комиссий для разработки оснований городской реформы. Опять же, таких комиссий было образовано 509. Им была передана основательная программа, разработанная в Министерстве внутренних дел. И в программе говорилось, следует принять самими обществами городов более заботливое участие в собственных делах своих, так как правительство не может постоянно нести на себе бремя забот о потребностях городов, общества которых сами должны иметь попечение о своих интересах и нуждах. Как вы видите, здесь два интересных сразу момента, которые и нам надо понимать. Первый момент. Государство говорит, сами организуйте свою жизнь. Мы не будем организовывать вашу жизнь. Сами организуете вашу жизнь, у вас будут независимые источники доходов, и вот устраивайтесь. Мы мешать вам не будем. Устраивайтесь. То есть доверие к обществу. Второй момент – это то, что Министерство внутренних дел написало основные позиции, какие оно считает важными, а решать... Что важно, должны сами городские общества. И вот 509 обществ, 509 городах, больших и маленьких, губернских, уездных, заштатных, создаются вот такие комиссии, которые, каждая из которых говорит, что нужно для организации городского самоуправления в городах этого типа, в городах этого уровня, на собственном опыте. И эти результаты собираются в Министерство внутренних дел, и там прорабатываются, чтобы подготовить городовой акт, то есть закон, по которому будут самоуправляться города. Здесь надо назвать имя Александра Даниловича Шумахера, чиновника из Великого княжества Финляндского, который в то время был начальником хозяйственного управления Министерства внутренних дел. Он именно был главным разработчиком городовой реформы, выпускник юридического факультета Министерства, и после этого он Санкт-Петербургского работал в Министерстве внутренних дел. Вот он разработал этот городовой акт. Александр Данилович Шумахер, это, в смысле, замечательный человек, 1820-1898 год, сам он из азейского дворянства, но родился и юность провел в Финляндии. Все комиссии, то есть, посмотрите, это очень важный момент, не чиновники, и не правитель, не император облагодетельствовали население, а их благое дело было только в том, что они сказали народу, разработайте, разработайте, мы это все объединим и примем, действуйте вы. И вот все комиссии однозначно высказываются за самостоятельность городского управления, чтобы оно не подчинялось административной власти Министерства внутренних дел, за уничтожение административной опеки, за всесословность. Понимаете, что вчера разделенное на сословие русское общество теперь высказывает за всесословность, за широкое привлечение образованных групп, предоставлением им избирательных прав, избирательный, то есть образовательный ценз. Против каких-либо вероисповедных ограничений. Некоторые комиссии высказываются передачу самоуправлению всей местной администрации, а не только хозяйственных вопросов. И, наконец, за то, чтобы полиция была городской полицией, которая бы охраняла права самих граждан, а не государственной полицией, которая бы охраняла бы, если угодно, власть от народа. В 1864 году после анализа этих отзывов был составлен проект городского самоуправления и передан во второе отделение его императорского величества канцелярии, то есть отделение, которое занимается правовыми вопросами. Предлагалось ввести самоуправление только в 248 сравнительно крупных городах. Но этот проект был переработан в соответствии с замечаниями и внесен в Государственный совет 31 марта 1966 года. Здесь он 2 года обсуждался и возвращен был уже преемнику Петра Валуева на посту министра внутренних дел Александру Егоровичу Тимашеву, о котором я вам рассказывал на прошлой лекции, и вторично внесен в Государственный совет 28 марта 1869 года. Оттуда его передали на проработку комиссии, в которую, кроме чиновников, вошли 6 провинциальных городских голов, 2 столичных, 2 мэра, да, городские головы Москвы и Петербурга, и 2 столичных гласных. 31 марта 1870 года подготовленный этой комиссией проект был внесен Тимашевым в Государственный совет, 15-16 апреля рассмотрен в Соединенных департаментах законов, государственной экономии, гражданских и духовных дел при участии 2 столичных городских голов. 11 мая, потому что к Петербургу и к Москве уже было отношение другое, там уже самоуправление. 11 мая вновь рассмотрен в общем собрании Госсовета и 16 июня 1870 года утвержден императором, отдыхавшим и лечившимся тогда в Веймаре в Германии. Так что запомним эту дату, эта дата тоже одной из великих реформ, 16 июня 1870 года, это указ о городском самоуправлении. К этому моменту издания указа из 84,5 миллионов жителей империи, без Финляндии, горожан было 8 миллионов, 9,5%. Как вы видите, быстро выросло на 1/4 население городское. Уже свыше 100 тысяч человек имели 5 городов – Петербург, Москва, Варшава, Одесса и Киев. От 50 до 100 тысяч – 11 городов. Бердичев, Вильна, Казань, Николаев, Рига, Саратов, Ташкент, Тифлис, Баку, Тула и Харьков. Городовое положение было включено во второе собрание законов Российской империи в 45-м томе, там есть первая часть этого 45-го тома, там основной текст, и есть еще приложение, там таблицы многочисленные. Это закон номер 48-498. Что же включалось в городское общественное управление? Само городское управление и хозяйство. Внешнее городское благоустройство. Обеспечение города продовольствием, создание рынков и базаров, меры против пожаров, попечение развития торговли и промышленности, бирж и кредитных учреждений, устройство благотворительных заведений и больниц, участие в попечении о народном образовании, устройство театров, музеев, библиотек, представление правительству о местных пользах и нуждах. 54-я статья городового положения объявляла: «Городская дума представляет собой все городское общество. На сем основании она входит в обсуждение дел, касающихся всего городского общества, и действует его именем во всех случаях, когда закон требует по сим делам общественного постановления или приговора». Статья 103 перечисляет предметы, по которым городская дума может издавать обязательные постановления. Вот это тоже очень важно, что постановления городской думы обязательны для жителей города по целому ряду проблем. Как раз тех проблем, о которых которые я только что перечислил. И в том числе и о налогообложении. Вообще принцип дать коммуне свободу, значит дать ей финансовую автономию, этот принцип доминирующий, основополагающий. Потому что какое самоуправление, когда нет своих денег, когда надо просить деньги у власти, а тут наоборот. Город собирает денег больше, чем те, которыми он распоряжается непосредственно. Примерно поначалу 20% городского бюджета, потом меньше, выделяется на поддержание государственных нужд и учреждений в городе. То есть фактически отдается центральной власти. Но остальные 80% – это собственность города. И в пределах тех норм, которые есть, в пределах тех обязанностей, которые есть у города, он их может тратить. Хочет тратить на улицы, на канализацию, водопровод, на замощение улиц, на освещение, хочет тратить на народные училища, на народные больницы, на дома престарелых, на что угодно, что город сочтет нужным. Вот, понимаете, город собирает деньги со своих жителей, и собирает в основном с недвижимости, ну и небольшой процент с доходов, и эти деньги тратит на себя. Вот это важнейший принцип, который сейчас утерян. Сейчас, как вы понимаете, городское самоуправление практически не может собирать деньги в достаточном количестве на самообеспечение, кроме нескольких городов, где находятся центры, ну, общероссийских каких-то компаний ресурсных. И очень важное установление было, что городское общественное управление в пределах предоставленной ему власти действует самостоятельно. То есть городской чиновник не мог сказать: нет-нет, на школу не надо, отправляйте на больницу. Это было немыслимо. Он не мог вмешиваться. Это было дело самоуправления. Если бы он вмешался, был бы скандал. Ну, такие случаи бывали, но тогда это решает Сенат, первое управление Сената, и, в общем, обычно, если это были законные требования Думы, то Сенат решает в пользу самоуправления. Как же строились органы городского самоуправления? Городская Дума имела не менее 30 гласных, избираемых на 4 года, избираемых всесословно. В столицах 72 гласных, позднее 170. В 1917 году в Москве и в Петербурге было по 200 гласных. Вот сравните, сколько сейчас депутатов Московской городской думы, и сколько было тогда, в 17 году, и даже в 1870-м, когда город был намного меньше и по населению, ну, я думаю, раз в 10, если не в 12 меньше, и по территории. Это было принципиально, потому что гласные должны были представлять районы города, а чем ближе к избирателям, чем меньшее число избирателей у одного избираемого, тем, естественно, контакт между избирателями и гласным, и избранным больше. Так что, когда у нас сейчас всего сколько там, 40 с небольшим депутатов Московской городской думы, это, безусловно, шаг, огромный шаг назад по сравнению с городским самоуправлением прошлого. Тем более, что в Москве же это субъект федерации, это же фактически государство теперь, а не просто местное самоуправление. Дума избирает городского голову. Городской голова, кстати, хорошее название. Оно есть в Украине, но его нет у нас. У нас как-то мэрами их зовут, да, городначальниками, но все это как-то глупо. И не менее 2 членов городской управы. Городской голова и городская управа – это исполнительный орган. Но городской голова, он и возглавляет городскую думу. То есть в отличие от земства, где один и тот же человек не может возглавлять и исполнительный орган управу, и орган постановляющий саму Думу, в городе это не только можно, но это принято, хотя были большие споры. Городской голова губернского города утверждается министром внутренних дел, уездного или заштатного губернатора. Правом избирать гласных обладали владельцы недвижимого имущества, люди, содержавшие торговые или промышленные заведения, или платившие в пользу города установленный сбор с купеческих и промысловых свидетельств. То есть это было, разумеется, не всеобщее избирательное право, тогда его не было нигде, это был имущественный ценз, предполагалось, что те, кто дают деньги, и должны иметь право определять, куда эти деньги тратить, а те, кто денег не дает, те, соответственно, и не могут определять, куда их тратить. Потом, естественно, была пересмотрена эта модель, сейчас она абсолютно другая, потому что люди не дают денег, но дают другое, скажем, свой труд, свою интеллектуальную энергию, и это тоже ценность. Но тогда мысли так, и тот этап самоуправления не только в России, во всем мире был связан с двумя вещами, с имущественным цензом и с образовательным цензом. Считалось, что люди культурные, они лучше должны понимать, как управлять. Но в России был введен только имущественный ценз. В итоге образовательного ценза введено не было. Модель формирования Думы была взята прусская. Всех налогоплательщиков, тех, кто имеет право выбирать в Думу, делили на три курии по количеству денег. То есть это были три равных по количеству денег группы, но, естественно, не равные по числу. Самые богатые налогоплательщики, которых, понятно, было меньше, но которые платили, если угодно, первую треть налогов, они могли выбирать треть депутатов гласных городской думы. Понятно, там количество избирателей было намного меньше на одного избираемого, чем в двух других группах. Вторая группа – это вторая треть доходов. И третья группа – это третья треть доходов. В третьей группе обычно концентрировалось до 80% всех избирателей. Потому что большинство, понятно, людей, которые вносили деньги в городской бюджет, вносили небольшие суммы денег. Это тоже, кстати, хороший бы момент, когда масса небольших налогоплательщиков определяет, пусть даже их представительство, их намного больше избирателей на одного избранного, но все равно они тоже определяют свое место участия в городских делах, в распределении городского бюджета. Как я уже говорил, что тот же Тимашев был против того, чтобы совмещать городского главу и как главу управы, и как главу городской думы, но Государственный совет настоял на этом принципе. Было принято решение совмещения председателя думы и управы в одном лице представляется важным и для самого правительства, в интересах которого необходимо, чтобы во главе городского управления стояло лицо, значение коего давало бы ему способы вовремя сдерживать увлечение и подлежащим образом направить общество. То есть, видите, вот эта полицейская функция, функция контроля, она была, она, конечно, была, но она была честная. Да, на этого городского голову можно было воздействовать и на управу городскую через него тоже можно было воздействовать, и на Думу, но это воздействие в пределах закона. Городская управа избиралась Думой на 2 года. – При этом создавалось губернское по городским делам присутствие из высших губернских чиновников и представителей самоуправления. Вот это губернское по городским делам присутствие, так же, как и губернское присутствие по земским делам, это были органы, где вместе работали, это совещательный орган, он не мог принимать обязательных решений, но там вместе работали и представители самоуправления, и представители администрации, в первую очередь Министерства внутренних дел. Это было как бы место согласований, никакой подковровости, все было открыто. Место согласований, а принимать согласованные решения уже должна была Дума, или же соответствующие чиновники писали циркуляры в Министерство внутренних дел с просьбой так или иначе что-то изменить в управлении этим городом или в управлении всей системой городов. В случае конфликта губернатора и городской думы конфликт решался в присутствии, вот в этом, а при неудовлетворительном для одной из сторон решении подавался в первый департамент Сената, который выносил окончательное решение. Характерно, кто же были этими городскими избирателями? Вот интересно, что уровень образования не понижался от разряда к разряду. Вы помните, первый разряд самый богатый. А повышался, потому что в третий разряд самых бедных входило огромное количество разночинцев, людей, которые вообще не имели права выборов бы, если бы они не посуетились и не купили себе патент на право какой-то, какой-то деятельности, связанной с деньгами там. Преподавание, скажем, продажи чего-то, репетиторство, что угодно. С этого патента они платили налог, и поэтому они могли участвовать в выборах. Так вот, первый разряд среднее и высшее образование имели 37,7%, самые богатые. Средние имели образование 38,4%. А самые бедные, относительно бедные, это, конечно, избиратели, это, в общем, люди все-таки не нищие, они имели образование среднее и высшее, из них 43,2%. Не намного, но все-таки на 5,5% больше, чем самые богатые. Были ограничения религиозные. Статья 88 городового положения звучала откровенно. Евреи не могут быть избираемы в городские головы, не исправлять их должности. Число членов городской управы из нехристиан не должно превышать 1/3 всего ее состава. Это печальное заключение, и в обществе была большая дискуссия по этому поводу. Что греха таить? Наши друзья-славянофилы, тот же Иван Аксаков, выступали за это. Они считали, что Россией должны управлять русские люди, коренные русские люди. Константин Петрович Победоносов был сторонником этого. Да, там не надо этих евреев, там мусульман полностью можай загонять, но они не должны принимать решительных. Не должны решать, они должны быть лишь одними из. То есть не то, что там вообще не должно быть депутатов, но руководить городским головой может быть только не еврей. Вот такое, к сожалению, тогда возобладало печальное настроение. И это, кстати говоря, причина, почему наш с вами знакомый Григорий Ильич Шрейдер, еврей, не мог быть избран городским головой Петербурга до времени Временного правительства. Только Временное правительство, которое отменило все религиозные ограничения, оно тут же позволило этому замечательному человеку стать городским головой в Петербурге. Правда, на короткий срок большевики вскоре ликвидировали все городское самоуправление. Решение о расширении круга избирателей было оставлено в ведении самих дум. Сами думы могли принимать решение, скажем, был такой больной вопрос, можно ли квартиру нанимателям, то есть не имеющим своей недвижимости, но квартиросъемщикам, быть избирателями. И вот Дума по-разному принимали решение по этому вопросу. Как правило, кстати говоря, отрицательное решение. Право голоса в Москве по новому положению имело лишь 3% жителей. Кажется, очень мало. Ну, естественно, только мужчины, достигшие 25 лет, вот, имевшие этот имущественный ценз, но и этим правом пользовалось очень немного. На выборах, выборах участвовало только 0,13% населения Москвы. Понимаете, то есть 3% имели право, и 0,13% участвовало. То есть большая, подавляющая часть, да, 80%, 85% законных избирателей не участвовали в выборах. И была низкая посещаемость гласными заседаний городских дум. То есть же избранные депутаты тоже не очень охотно приходили на заседания. Это была огромная проблема. К 80-м годам количество избирателей увеличилось до 8%. На последних выборах по этому уставу 89-го года из 24 тысяч избирателей 1% относился к первой курии, 6% ко второй, 93% к третьей. Причем возглавлявший список избирателей, самый богатый избиратель, вносил в городскую казну 37 757 рублей, а последний в списке налогоплательщик избиратель вносил в казну 9 копеек. Но вот тем не менее они все могли участвовать в выборах. Но в выборах участвовали далеко не все. В кандидаты мог быть выдвинут любой человек, независимо от куриальной принадлежности, но имеющий право голосовать на выборах. Численность управы определялась Думой. Чтобы стать кандидатом в гласные, требовалось изъявить желание баллотироваться или быть предложенным хотя бы одним избирателем. В результате чего в выборах 1872 года на, сколько там, 72 места участвовало 1083 кандидата. В 89-м году 1184. То есть, если избиратели избирали неохотно, участвовали в выборах неохотно, то охотников избраться в гласные, а за это ничего не платили, это была общественная должность, было, как вы видите, очень много. По положению 70-го года в сферу ведения органов местного самоуправления перешли полностью вопросы строительного дела, благоустройства и санитарии, а также содержание больниц и богадельен, начальное образование, надзор за торговлей, ремесленными заведениями, способами уличного передвижения и прочее. Кроме того, городская дума получила возможность установки сборов с жилого и нежилого недвижимого имущества, документов на право торговли и производства, содержание трактиров, постоялых дворов и съестных лавок, извозного промысла, аукционов и прочих видов деятельности. Была введена и оплата за работу исполнительных структур. Городской голова получал 5000 рублей, городской секретарь 2500, члены управы по 1500 рублей в год. По новому уставу первые выборы прошли в декабре 70-го года в Нижнем Новгороде, Пензе и Симбирске, в январе 71-го в Самаре, в 72-м году прошли выборы в Москве, в январе 73-го в Петербурге, в Западном крае, то есть это нынешняя Украина и Белоруссия, городское самоуправление было введено в 1875 году. Сенатская ревизия, каковы же итоги? этого городского самоуправления. Сенатская ревизия 80-го года, то есть за 10 лет, констатировала существенное улучшение городского хозяйства, особенно в области образования, медицины и пожарной безопасности. По итогам ревизии создана Кахановская комиссия по имени Михаила Семеновича Каханова, ярославского вице-губернатора, псковского губернатора, который управлял делами Совета министров с сентября 1981 года. Вот эта комиссия определила, что за 10 лет, то есть с 70 по 81 год, количество городов увеличилось, простите, не за 10 лет, за 20 лет, с 71 по 89 год, количество городов увеличилось с 665 до 686, ненамного, казалось бы. Но городов с бюджетом более 200 тысяч рублей, их число увеличилось за те же годы, да, за 18 лет, 71-89, с 10 до 39, в 4 раза. С городским бюджетом средним, 29, средний бюджет 29,443 тысячи рубля, был средний городской бюджет в 71 году. А в 89 году средний бюджет был 77 809 рублей. Рубль был золотой и не инфлировался. Доход с городской недвижимости вырос с 7,5 тысячи рублей до почти 25 тысяч рублей. Расходы на городское управление сократились с 20% на государственное городское управление до 12%. На содержание городских учебных заведений в 1971 году было потрачено 581 тысяча рублей, а в 89 году 4 миллиона 439 тысяч рублей. На содержание благотворительных учреждений, в первую очередь богадельен, в 71 году 786 тысяч рублей, в 89 году 5 220 000 рублей. На содержание городского здравоохранения в 71 году 91,5 тысячи рублей, в 89 году 500 тысяч рублей. Общая сумма городских капиталов выросла с 11,5 миллионов рублей до 34 миллионов рублей. Вот таковы итоги. Население крупнейших городов, мы здесь будем возьмем вообще за большой период, выросло исключительно быстро. Петербург в 30-м году, то есть во времена Пушкина, 300 тысяч жителей. В 1913 году 1 миллион 911 тысяч жителей. И он стал восьмым по величине городом мира. Москва тогда же 250 тысяч жителей. А в 13-м году 1,5 миллиона тысяч жителей. 1,505 тысяч жителей. Десятое место в мире. Третьим городом империи стала Варшава. В 1820 году 120 тысяч жителей, в 1913 – 864, 20-е место в мире, кстати. Одесса в 40-м году 25 тысяч жителей, в 13-м году 498 тысяч жителей. Киев – 70 тысяч жителей, 447 тысяч жителей. Лодзь, который только образовался и был небольшим селом, 400 человек в нем жило в 1818 году, а стал большим городом империи, 404 тысячи жителей. И, наконец, Рига увеличилась с 30 тысяч до 328 тысяч жителей за этот период. То есть, это я перечислил города, которые входят в 100, входили в 13 году в 100 крупнейших городов мира. Так городское самоуправление позволило сделать рывок из спящих русских городов, а часто и деградировавших, как сейчас, в активный рост городов, даже маленьких и средних городов, даже заштатных и уездных. Это городское самоуправление показало великолепный результат, не менее великолепный, чем земское самоуправление. И когда мы сейчас смотрим на, скажем, Москву, мы видим, что очень много построек в Москве хозяйственного значения возведены именно в этот период московского городского самоуправления. Конечно, такой успех земства не мог не породить мечты о том, чтобы сделать земское самоуправление из регионального, городского и губернского, национальным. Потому что вся страна нуждалась в таком же управлении. Почему можно управлять городом или губернией на земском уровне, то есть путем выборов, путем гласных, путем демократии, и это дает огромный успех. А страна в целом управляется средневековым образом абсолютным монархом. Как определяет Георгий Владимирович Вернадский в своей книге «Русская история», земская реформа 1864 года создала первое подлинное местное самоуправление для всех классов, которые существовали еще с допетровских времен. Земство и городские управы успешно вели работу громадного культурного значения вплоть до революции 1917 года. Французский ученый Леруа Болье, который написал специальную книгу о Николае Милютине, говорил, что Милютин, в противоположность многим своим современникам, считал введение Конституции преждевременным, но в принципе был ее сторонником, а это же гений администрации. Для приготовления к самоуправлению политическому надо дать России школу самоуправления местного, считал Милютин, как пишет Леруа Болье, посредством местной свободы приучить постепенно к свободе политической. В земстве, говорил он, зародыш представительного правления. Теорию общенационального земства разрабатывал такой видный теоретик государственного права, как профессор Коркунов. Его книга «Русское государственное право» 1797 года, в общем, классическая. Другим специалистом по самоуправлению, по превращению в парламент является Александр Дмитриевич Городовский. У него книга, есть работа «Система местного самоуправления на Западе Европы и в России». К счастью, Городовский недавно переиздан, впрочем, Коркунов тоже. Константин Константинович Арсеньев, один из замечательных людей русского земства, правовед, писатель, академик по разряду словесности, умерший, видимо, от голода и холода уже стариком в Петербурге 22 марта 19 года, надеюсь, он не был убит, я не знаю, честно говоря, точно нигде не мог найти данных о его смерти, но он 1837 года рождения, один из основателей партии демократических реформ и один из главных издателей энциклопедии Брокгауза и Фрон, вот Константин Константинович Арсеньев писал в своей работе, в своем «Вестнике Европы» о местном самоуправлении. «Тысячи людей, гласные уездных и земских собраний, члены училищных советов и разных земских комиссий, попечители школ, больниц и приемных покоев, санитарные и дорожные попечители стали отдавать свои силы и свое время безвозмездной работе, часто весьма тяжелой, ничего лично для себя от нее не ожидая, расходуя на земское дело свои собственные средства». Рядом с традиционным служением самому себе и своим, в кавычках, становится служение более или менее обширному целому, раздвигающее умственный кругозор, возвышающее над мелкими будничными заботами, ведущее к созданию солидарности с обществом и народом. Что же заставило людей различных профессий, состояний, общественных положений отказаться от излюбленного русского девиза «Моя хата с краю, ничего не знаю» и соединиться, частью в ущерб самим себе, в одной общей работе. Очевидно, ничто иное, как сравнительная самостоятельность земской деятельности. Это он опубликовал в «Вестнике Европы» в 1899 году. То есть свобода дает колоссальный рывок, а тем более объединенная свобода. Свобода многих людей на одно общее дело, которое они делают свободно и сообща, чувствуя, что на них устремлены глаза тех, кто их избрал, тоже свободно их избрал. Вот это сознание делает невероятный рывок в жизни общества, в том числе и в хозяйственной жизни общества, и в общественном благоустройстве, и в общественном просвещении, здравоохранении, во всем, вплоть до музеев и картинных галерей. Ну, люди, конечно же, думали, если так можно в городе и в губернии, то так же можно и в государстве. Значит, надо создать общегосударственные земские учреждения. Говоря о свободе как о сути вот этого земского чуда, вот этого рывка, который Россия придала земство, значит, я вам напомню, что само земство – результат освобождения крестьян. Если не было бы освобождения крестьян, не смогло бы заработать земство. Но земство дальше двигало развитие общества, в том числе и помогая крестьянам стать гражданами и городов, и сельских районов России. Борис Николаевич Чичерин, говоря о значении свободы, рассуждает в том же «Вестнике Европы» от противного в это же время, в 1898 году. «Если хотят подрезать земство в самом его корне, подавить в нем всякую общественную инициативу и превратить его в мертвую машину, то нет лучшего средства, как подвергнуть его всесторонней регламентации. В настоящее время местные независимые люди продолжают принимать в нем живое участие, единственно вследствие того, что они в нем чувствуют себя на свободе. Но поставьте их в бюрократические чистки, и они все уйдут. И добавим, вместо них придут чиновники, которые заинтересованы в своей карьере, в своих доходах, а вовсе не в деле. Чтобы дело развивалось общественное, общество должно быть свободно». Князь Дмитрий Иванович Шаховской, один из тоже замечательных деятелей земства самого раннего возраста, человек, которого называли собирателем оппозиции, его соратники, он родился в 1861 году, министр общественного презрения Временного правительства, Тверской Ярославский земский деятель, активный деятель партии Народной свободы, один из ее руководителей, который был расстрелян, убит большевиками 15 апреля 1939 года на полигоне Коммунарка после многочисленных пыток и издевательств на стенках внутренней тюрьмы Лубянки, он говорил: «Земство – это новое в русской жизни начало, никогда не могло быть уничтожено в корне, и постоянный конфликт двух разнородных начал, естественно, приводил к воспитанию освободительных стремлений в русском обществе и создавал основу для их организованного роста. Идея политического освобождения неразрывно связывалась с самой сущностью земства и составляла его характеристическую черту». Это он писал в 14 году в книге «Пятидесятилетие земства». В своей статье «Пятидесятилетие земства» в книге «Очерки экономической деятельности земства». Вот вы видите, дорогие друзья, опять же, свобода, которая ведет к политической свободе. И став крупным политическим деятелем, князь Дмитрий Иванович Шаховской, он осуществлял этот политический идеал и в своей жизни. О нем, кстати, прекрасно пишет Ариадна Тыркова-Вильямс, тоже активный деятель партии Народной свободы, которая познакомилась с Шаховским в Ярославле. Это был такой человек, который вот на этой свободе земства понял, что такое свобода. насколько она плодотворна и креативна, насколько она развивает общество, и без этой свободы все замирает. Поэтому мы не должны с вами, дорогие друзья, удивляться, что у нас сейчас экономическая стагнация. Нет свободы политической, нет свободы экономической, нет свободы предпринимательства и самоуправления, и все загниет. Неизбежно. Это известно как дважды два. Такой видный, ну, собственно, виднейший деятель Сергей Юльевич Витте в своей записке 1899 года «Самодержавие и земство» он писал: «Самоуправление в той форме, в какой оно выражается ныне в нашем земстве, то есть не в форме узкосословной или корпоративной, а в виде всесословного народного представительства в сфере местного государственного управления, не соответствует самодержавному строю государства. В этом строе оно будет или плохим средством управления, или правильное и последовательное развитие начал его неизбежно приведет к властному участию выборных представителей населения в законодательстве и в верховном управлении». То есть, в одном он не прав, даже при самодержавном управлении земство показало исключительный успех, но ему тогда важно было показать, что земство несовместимо с абсолютизмом, чтобы, ну, в общем, не ликвидировать, но урезать земство. На самом деле Сергей Юльевич Витте далеко не столь однозначный либерал. Он стал таковым, когда понял, как умный человек, что будущее России либеральное. А так, это было буквально через несколько лет, уже в 4-5 году. А до этого он во многом был противником земства. Не полностью, полностью он считал, земство уничтожить невозможно, но надо его урезать. Вот. Но он правильно отмечал, что если земство существует, то или оно будет ликвидировано абсолютизмом, или оно ликвидирует абсолютизм. И когда он увидел, что земство в 4-5 году ликвидирует абсолютизм, он понял, что да, его предсказание сбылось, и стал горячим сторонником парламентаризма. И, собственно, закон, акт, манифест 17 октября 1905 года – это результат работы Витте, естественно, в первую очередь. Так что земство расчистило путь к демократии в России, самоуправление расчистило путь демократии. Уже в 1959 году Никитенко в своем дневнике пишет: депутаты, еще депутаты, только избранные для обсуждения вопросов самоуправления, депутаты явно стремятся к Конституции. В 1966 году он же записывает: «Земские учреждения наши важны не потому, что они есть, а потому, что они могут проложить путь тому, что должно быть». Понятно, что должно быть – это парламент. И этому огромное вот исследование вот этого либеральной тенденции земства очень большую роль в этом сыграла Наталья Михайловна Перумова. Ее книга «Земское либеральное движение», изданная в советское время, в 1977 году, является замечательным исследованием в этом плане. Вообще мы не должны преуменьшать советских исследований, они разные. Многие люди, дорогие друзья, стремились в советское время, это, кстати, отличается от нынешнего, потому что сейчас больше людей стараются угодничать, а тогда люди, многие ученые стремились научить общество будущему. Сама Наталья Михайловна, которая умерла только в 1997 году, увидев уже как бы новую Россию, родилась в 23-м, она дочь убитых чекистами людей. Ее отца, армянина, убили в 1938 году, арестовали, убили, до этого гноили на Соловках. Ее мать, потомка дворян, такого русско-немецкого рода, сгноили в концентрационном лагере. Она воспитывалась у родственников. И она была убежденным сторонником вот этой свободы. Ее любимыми словами были: «Жизнь слишком коротка, чтобы посвящать ее изучению злодеев». Поэтому она изучала их даже в советское время, достойных людей. И рассказывала о них, и поэтому ее исследования о земском либеральном движении со всеми экивоками, естественно, в сторону там Ленина, без этого было нельзя тогда, тем не менее, очень информативно, очень ценно, я очень советую с ним ознакомиться. Но и высшие представители власти, и что удивительно, дорогие друзья, понимаете, стремились к тому же самому. Петр Александрович Валуев, министр внутренних дел, а потом и председатель Совета министров в конце правления Александра II, настойчиво предлагал царю включить избранных представителей земства в Государственный Совет как противовес польскому восстанию еще в 1963 году. В 1968 году он записывает, то есть в свой дневник, «Нужно, чтобы русскому народу была дарована политическая жизнь». Политическая, вы понимаете, это управление государством. «Народ, которого политические права ограничиваются правом платить подати, правом ставить рекрут и правом кричать «Ура!», еще не имеет ассимиляционных сил. Для совершения или для начатия примирения с поляками нужно даровать что-нибудь полякам, а чтобы даровать что-нибудь им, нужно даровать и русским, если не более, то, по крайней мере, то же самое. В некотором, это запись 15 апреля 1963 года, то есть недавно назначенный, да, 2 года до того, министр внутренних дел пишет, что надо и полякам, и русским дать самоуправление, сделать их политическим народом. Он тогда же сказал государю открыто: «Мы признаемся зрелыми и самостоятельными, когда нужны жертвы, преданность, умственный труд или кровь, и обращаемся в несовершеннолетних, когда речь о других проявлениях зрелости и самостоятельности». О каких других проявлениях? О проявлениях, естественно, самоуправления. Взрослый человек сам определяет свою судьбу. А нас опять делают несмышленышами. Кто это говорит? Это говорит государю в лицо его министр внутренних дел. И после этого вовсе не теряет свой пост. Его близкий друг, тогда близкий ему и по взглядам, потом они разошлись и стали много спорить, Михаил Катков в «Русском вестнике» в статье «Что нам делать с Польшей» писал, что надо созвать Всероссийский земский собор как необходимую для блага страны организацию общественного мнения, как лучшее средство остановить польский сепаратизм. То есть, вы понимаете, речь идет не о том, чтобы раздавить поляк. Вот эти люди и главный идеолог, Катков, безусловно, главный идеолог тогдашней России, и с его «Русским вестником», с его «Русским вестником», и министр внутренних дел одинаково говорят: надо давать свободу и русским, и полякам, объединять их свободой, а не деспотизмом. Вот что было тогда, в 60-е годы, на фоне реального восстания в Польше. Катков дальше пишет: «Неизбежное зло нашей истории состоит в том, что доверие, соединяющее народ с верховной властью в неразрывное целое и создавшее русскую землю, не было совершенно обоюдным и взаимным. В развитии взаимного доверия между верховной властью и народом должно заключаться все наше политическое развитие. Представительство в этом смысле может быть ничем иным, как правильно организованной силой общественного мнения. Общественное мнение есть великая сила нашего времени, но сила эта может хорошо действовать только тогда, когда она группируется вокруг какой-нибудь правильной и законной организации». Заметьте, Катков пока еще не пишет, он, кстати говоря, и будет продолжать на этом настаивать, что земская организация организация на уровне общегосударственном должна иметь только право мнения, то есть право суждения, но не право решающее. Право решающее остается за монархической властью. В этом смысле они разойдутся потом с Валуевым и будут активно с ним, они будут спорить. Этот спор Валуева с Катковым интересно очень опубликован в журнале «Русская старина». Это переписка в 1915 и в 1916 году. Это номера 10, 12, 15 года и номер 6, 16 года. Но тогда еще они едины. И мысль о том, что... необходимо взаимное доверие. В нашем обществе, где привыкли, что власть врет, что депутаты не избраны, а назначены фактически, что выборы фальсифицированы, все это немыслимо для людей эпохи абсолютизма, для Валуева, для Каткова немыслимо. Немыслимо, потому что это бессмысленно, не потому что это безнравственно. Это, конечно, и безнравственно, но это бессмысленно. Это не дает обществу стабильности. Это его разрушает. Не надо врать, что поляки свободны. Надо дать им права такие же, как русским. А русским такие же, как полякам. Вот что необходимо. Надо дать возможность людям говорить о своих нуждах открыто. А не запрещать, не зажимать их каждую минуту. Тогда как раз специально для России немецкий юрист барон Гагстгаузен инициировал написание четырьмя немецкими профессорами книги «Конституционное начало», которая Кавелиным и Утиным в 1886 году была переведена на русский язык и издана в России. В этой же записке Витте пишет: «Земство пришло в упадок бесспорно потому, что поставлено было правительство в ненормальные условия, но изменить эти условия, дать ему свободу без последующего изменения самодержавного строя государства было нельзя». Витте пишет правильно, и изменили характер государства, а иначе застагнация и, в общем, новая Крымская катастрофа. Но ее, слава богу, не произошло. То есть, произошла, конечно, это русско-японская война. Вот пример того, к чему приводит новая стагнация. Но после этого как раз и революция, и уже действительно парламентаризм в России. Сергей Федорович Платонов в своих лекциях по русской истории из древнейших времен, как раз до Александра Третьего, пишет: «Самоуправление получило столь широкий характер, что многим было понятно, что многими было понято, простите, как переход к представительному образу правления. Поэтому со стороны правительства вскоре же по введении земских учреждений стало заметно намерение удерживать деятельность земств в круге исключительно местных дел и не дозволять общения между собой земских корпораций различных губерний». Но само земство всячески противилось этому. Московское дворянство еще на... в Московском дворянском собрании 11 января 1965 года приняло адрес государю, в котором было сказано, и оно было принято, этот адрес, 270 голосами за, против 36. «Призванному вами, государь, к новой жизни земству, при полном его развитии, суждено навеки упрочить славу и крепость России. Просим же довершить государственное здание со званием общего собрания выбранных людей от земли русской для обсуждения нужд общих всему государству и второго собрания из представителей одного дворянского сословия». Понятно, что московское дворянство говорит фактически о английской модели, о палате общин, всерусское общество, и палате лордов. Но это 11 января 1965 года. И это московское дворянство. царь не посадил, не расстрелял, не сослал, но вступил в диалог с московским дворянством. Вступил таким аккуратным образом, он пишет рескрипт на имя министра внутренних дел. Он дает отповедь, значит, этому адресу дворян московских. Никому не предоставлено предупреждать мои непрерывные о благе России попечения и предрешать вопросы о существенных основаниях ее общих государственных учреждений. Ни одно сословие не имеет права говорить именем другого сословия. Никто не призван принимать на себя передо мной ходатайство об общих пользах и нуждах государства. Подобное уклонение от установленного действующими узаконениями порядка могут только затруднять меня в исполнении моих предначертаний, ни в каком случае не способствуя достижению той цели, которой они могут быть направлены. Поручаю вам поставить о сем в известность всех генерал-губернаторов и губернаторов тех губерний, где учреждены дворянские собрания или имеют быть учреждены собрания земские. Понимаете, это распоряжение, которое, кстати, дано Валуеву, и царь знает, что Валуев сам сторонник парламентских форм, оно очень характерно. Он говорит, что я сам это введу в свое время. Но я знаю, когда. Я знаю сроки. Я знаю формы. Прав ли он? Знает ли он сроки и формы? Абсолютный правитель, увы, мы это знаем на собственной шкуре, он предполагает всегда, что он все знает лучше всех. Но это далеко не всегда так бывает. И... возможно, это была ошибка Александра II. В сентябре 1965 года в подмосковном Ильинском, которое только что было выкуплено императором для нужд своей семьи, он дает аудиенцию предводителю дворянства, брату, вернее, он дает аудиенцию Звенигородскому уездному предводителю дворянства Дмитрию Дмитриевичу Голохвастову. Из старинного рода дворянину род этот выехал из Литвы в Москву при Дмитрии Донском. Голохвастов славянофил. Его брат Павел Дмитриевич при Александре III составил по поручению министра внутренних дел тогдашнего, графа Николая Павловича Игнатьева, проект о созове Всероссийского земского собора. Этот проект вызвал ярость Победоносцева и был отвергнут, хотя Александр II к идеям этого плана относился в целом положительно. И Игнатьев, и... вот Павел Дмитриевич Голохвастов были, ну, смещены с своих постов. Им, кстати, принадлежит усадьба Звенигородского уезда Покровская и Рубцова. Кстати, жене Павла Дмитриевича Голохвастова, Ольге Андреевне, урожденной Карамзиной, она внучка великого историка от сына Андрея Николаевича, внебрачно, и Евдокия Растопчиной, красавица. Ей Тютчев посвятил одно из своих старческих любовных стихотворений, очень грустное. «Играй, покуда над тобою еще безоблачно лазурь, играй с людьми, играй с судьбою, ты жизнь, назначенная к бою, ты сердце, жаждущее бурь. Как часто грустными мечтами, томимы, на тебя гляжу, и взор туманится слезами. Зачем? Что общего между нами? Ты жить идешь, я ухожу». Вот она, от стихотворения 62-го года, она еще девица, она вышла замуж в 63-м году, 23 лет. Вот эта беседа Голохвастова с Александром II в сентябре 65 года, она исключительно интересна, потому что в ней это вообще дано по записи самого Голохвастова. но в ней, если эта запись верна, скорее всего, она верна, очень ясно показана мотивация Александра II, почему он, собственно говоря, не хочет давать путь парламентским земским учреждениям. «Я вызвал тебя как здешнего предводителя. Хотя я должен был бы на тебя сердиться, но я не сержусь и хочу, чтобы ты сам был судьей в своем деле». А он подписал это заявление московского дворянства 1965 года. «Подумай и скажи мне, каково мне было знать, что ты публично при всей зале позоришь именем опричников тех людей, которых я удостоил доверия». Голохвастов просил позволения объяснить употребленное им выражение. «Говори правду, я всегда охотно ее слышу», – ответил император. Голохвастов уверял, что под словом «опричники» он разумеет не дружину Иоанна Грозного, а все, что по своим целям, понятиям, стремлениям стоит «оприч земщины», то есть вне или в стороне от народа. «Важно не слово, а дело», – заметил государь. «Что значила вся эта выходка? Чего вы хотели? Конституционного образа правления?» Выслушав утвердительный ответ Голохвастова, император продолжал. «И теперь вы, конечно, уверены, что я из мелочного тщеславия не хочу поступиться своими правами. Я даю тебе слово». Кстати, поганая привычка, когда к царю обращаются «Ваше Величество» и на «вы», а он обращается на «ты». Но привычка, усвоенная всем нашим чиновничеством. Противная привычка. «Я даю тебе слово, что сейчас на этом столе я готов подписать какую угодно конституцию, если бы я был убежден, что это полезно для России. Но я знаю, что сделаю я это сегодня, и завтра Россия распадется на куски. А ведь этого и вы не хотите. Еще в прошлом году вы сами и прежде всех мне это сказали». «Да я знаю», – промолвил он, – «ну, с Богом, прощай». Вот, ну, в общем, все окончилось хорошо, они расстались друзьями, но важна эта мотивация – распад России. Вот, понимаете, аргументация любого абсолютистского правления – это распад страны. А на самом деле именно из-за абсолютистского правления происходит стагнация развития, незаинтересованность людей в государстве, которое не может обеспечить их достойную жизнь, да еще и гнетет их свободу, и в итоге все, кто могут, пытаются разбежаться. Что мы видели прекрасно, когда рухнул Советский Союз в 91-м году. Так что Александр II здесь повторяет аргументы вот этих псевдогосударственников, которые не понимают, что... Конечно, управлять деспотически легче, но палкой всю жизнь управлять нельзя, и в итоге все разбегутся, как подросшие дети убегут от отца, который их принуждает силой исполнять свою волю. А попробуй совместно формировать волю государства, народ и царь, и тогда все изменится, тогда будет иначе. Вот эта проблема, болезненная проблема. Надо сказать, что Московская дума остановилась на том адресе дворянском 65-го года. В ноябре 70-го года уже Московская городская дума подает государю новый адрес. Новый адрес, но близкого содержания. «Никто не стяжал таких прав на благодарность народа, как вы, государь, и никому не платит народ такой горячей привязанностью. От вас принял он дар, и в вас же самих продолжает он видеть надежнейшего стража усвоенных ему вольностей, ставших для него отныне хлебом насущным. От вас одних ожидает он завершения ваших благих начинаний и, прежде всего, простора мнению и печатному слову, без которого никнет дух народный и нет места искренности и правде в его отношениях к власти. Свободы церковной, без которой недействительна и сама проповедь, наконец, свободы верующей совести, этого драгоценнейшего из сокровищ души человеческой. Государь, дела внешние и внутренние связуются неразрывно. Залог успеха в области внешней лежит в той силе народного самосознания и самоуважения, которую вносит государство во все отправления своей жизни. Только неуклонным служением началу народности укрепляется государственный организм, стягиваются с ним его окраины, и создается то единство, которое было неизменным историческим заветом ваших и наших предков и постоянным знаменем Москвы от начала ее существования. Государь опять не принял этот адрес. Опять уже Тимашеву заявил, что этот адрес неприличен новому министру внутренних дел, и он отказывается его принять. Но что важно, что эти адреса поступают, адреса с требованием продолжать реформы. Диалог власти с народом продолжается. Разве сейчас Московская дума такие адреса пишет верховной власти? Разве если бы такой акт был бы написан, он был бы воспринят без репрессий? А тогда все это принималось именно так. Всесословные учреждения жаждали не своей власти, они понимали, что для блага России необходимо сделать государство всенародным, свободным, пусть и с монархической властью, как тогда было и в Германии, и в Великобритании, и во Франции, еще была императорская власть. То есть земство, вступая в свои права, требовало парламентаризма, требовало свободы. Государство боялось ответить «да», но и не могло ответить «нет». И процесс развития политического и социального продолжался.